Глава 19. Тайны дождя. За ближайшие 10 минут мы с Голдом больше не проронили ни слова. Я чувствовала себя в полнейшей растерянности и уже понимала, что случившееся с Алденом и этим юношей Марком не случайно. Кто-то целенаправленно собирает магию. Но зачем? Ал вспомнил возможную причину нападения на него. Тихо сказала я, оборачиваясь к ректору. «Что?» – тот заметно вздрогнул. «И какова причина?» Он слышал разговор, не предназначенный для его ушей, но, как и Марк, не знает говоривших. Они не заметили его сначала и обсуждали возможности коррекции магического резерва, если я поняла правильно. «Раз уж случившееся настолько серьезно, вам стоит поговорить с Алденом». «Спасибо за новости, студентка Хелкот», – ответил Голд. «Жаль, что студент Роукин сразу не рассказал мне о своих догадках». «Он и сам понял лишь недавно. И потом это лишь домысел. Доказательств нет». «Я поговорю с ним. Мы находимся в такой ситуации, когда любые догадки могут стать ключом к истине». Я кивнула, соглашаясь. «Действительно, если сопоставить рассказ Алдена с рассказом Марка, мы можем получить хоть какую-то зацепку». «Вы думаете, один из преступников скрывается в Академии?» – спросила я. «Возможно, даже оба», – невесело усмехнулся дракон. «Хотя вряд ли. Один должен быть за ее пределами для подстраховки. Нам стоит продумать, как вывести негодяя на чистую воду. А это будет непросто, понимаешь сама. Но тебе не стоит беспокоиться. Наших преступников интересуют маги, и Алден, который, видимо, слышал нечто, способное нам помочь. А, вот и Рейн. Мой друг появился на пороге дома. Хотя могу ли я теперь называть его другом, учитывая все тайны, которые его окружают? Но рано судить. Надо сначала дать Рейну возможность объясниться, и я надеялась услышать ответы. «Удалось что-то узнать?» – спросил Голд. «Ничего существенного». Рейн покачал головой. «Только теперь я думаю, что искать надо среди преподавателей, а не среди студентов. Марк уверен, что оба нападавших были приблизительно вашего возраста». «Это сужает круг подозреваемых». «Но не настолько, чтобы с легкостью вычислить убийцу. Боюсь, нам придется просить Роукина вызвать огонь на себя, иначе жертв будет больше с каждым днем». «Так и есть», – откликнулся ректор. «Но это потом. Сейчас нам пора возвращаться в Академию. Давайте выберемся из города. Вам еще к практикумам готовиться». Мы с Рейном переглянулись и слаженно вздохнули. «Да уж, к практикумам, когда вокруг творится подобное. Но сейчас нам оставалось только пойти следом за ректором по городским улочкам, чтобы он смог обернуться вдали от чужих глаз». Во время обратного полета я думала о многом. Например, о том, зачем преступникам чужая магия. Неужели они, как и Эвелина, считают, что можно пробудить силу у того, у кого ее изначально не было? Это казалось логичным. Понятное дело, я сама бы не отказалась от внезапного пробуждения магии, но не за чужой ведь счет. Если есть способ, надо его исследовать на государственном уровне, подумать, как использовать во благо, а не нападать на юношей и девушек. И тогда... Впрочем, легко рассуждать, сидя на спине дракона. А если бы в моих руках оказалось подобное знание? Что бы делала я? Однако что-то внутри подсказывало совсем не то, что люди, у которых в итоге оказались непонятные кристаллы, вытягивающие магию. Когда дракон пошел на снижение перед Академией, я почти задремала. И казалось, что только руки Рейна, осторожно поддерживающие меня, не дают упасть. «Не спи, мы почти на месте», — сказал он, и теплое дыхание защекотало ушко. «Не сплю», — откликнулась я, а когда под ногами снова оказалась твердая почва, испытала даже нечто вроде разочарования. Хотелось еще полетать. Увы, вряд ли скоро представится шанс. Не просить же ректора нас покатать. «Ступайте к себе, студенты», — приказал нам дракон. «И держите язык за зубами». Особенно, когда болтаете с поклонницами моих чешуек. и снова улетел, взмахнув крыльями, а мы с Рейном остались перед зданием Академии. Я не знала, с чего начать, но накопившиеся вопросы требовали ответов, и только он мог их дать. «Прогуляемся?» – друг понял мое настроение. «Да», – ответила я сдержанно, приняла предложенную руку, и мы пошли в парк, окружавший Академию. Не сговариваясь, свернули к беседке, в которой у нас было свидание с Алденом. В ночное время здесь оказалось пусто и тихо. Я присела на скамью, Рейн замер у перил, глядя на черную воду пруда. «Спрашивай», — сказал он, не глядя на меня. «Кто ты, Рейн?» Он обернулся и бесцветно улыбнулся. «Слишком сложный вопрос, Мелли, на который полностью невозможно ответить. Кто я?» Тот, кто хочет остановить преступников, похищающих магию. Не с Алдена это все началось, а гораздо раньше. Просто твой приятель умудрился попасть в поле зрения преступников, спровоцировать их. Я так понял, это он умеет лучше всего. Вы знали, что они попытаются проникнуть в Академию? Да, следом за Алденом. Им надо убрать свидетеля. Поэтому мы с Клеменсом тоже приехали сюда». Конечно, речь шла не об учебе, но, признаюсь, это полезный опыт, хоть я и так привык жить без магии. И все-таки кто эти люди, Рейн? Охотники за магией, как ты могла видеть. Мой друг устало взъерошил волосы. Они нападают на юных магов, ни одной из жертв не было больше 20. Видимо, используют момент, когда сила крепнет и развивается, и выкачивают ее в свои кристаллы. Что дальше происходит с накопленной магией, мне неизвестно, Мелли. Все слишком сложно и запутано. И вам удалось что-то узнать? Рейн отрицательно покачал головой. Он выглядел сокрушенным, разочарованным. Я подошла и остановилась рядом с ним. «У вас все получится», — сказала ему. «Надо только подождать». «У нас нет времени, Мелани. Преступники где-то близко». Но ведь их не двое, а гораздо больше. Нападения продолжаются. Лем получил известие, что в столице с момента нашего отъезда их произошло уже 3. Сколько еще магов должны потерять свою силу? Конечно, и в столице воров ищут, но безуспешно. Они как сквозь землю проваливаются. Рейн крепко сжал кулаки. Сейчас он казался мне совсем чужим, далеким. Человек, которого я совсем не знаю. И тем не менее, именно он может либо спасти нас всех, либо дать убийце добраться до Алдена. Да, я больше не испытывала Калу любви, но и погубить его никому не дам, что бы для этого ни пришлось сделать. Наверное, только сейчас я начала понимать, насколько все серьезно. Странно, запутанно, безумно. И как это остановить? Кто расскажет? Ал ничего не слышал, только обрывки разговора. Сказала я тихо. Он спал, а убийцы наверняка думают, что он слышал все. «Наверное», — кивнул Рейн. «В любом случае, они где-то здесь, и я их найду». «А Лем, он твой помощник?» «Клеменс мой лучший друг», — усмехнулся Рейн. «Он вообще мог бы не вмешиваться во все это, но ради меня вмешался. Его ведь не остановишь». «Заметно». «Значит, Рейна прислали из столицы, чтобы он присмотрел за Алденом и попытался поймать преступников. Вот все и встало на свои места. Наверное, как только это произойдет, они с Клеменсом уедут». И от этой мысли было очень грустно. «Спасибо, что рассказал». «Не обижайся, что не сделал этого с самого начала», — откликнулся друг, разворачиваясь ко мне. «Никогда не знаешь, кому можно доверять, Мелли». «Это точно», — ответила я. А Рейн вдруг сделал шаг, привлек к себе и поцеловал. Безудержно, отчаянно, а потом так же внезапно развернулся и ушел. Сбежал. А я осталась стоять в беседке, ошеломленная и даже немного испуганная. Как это понимать? Коснулась губ. На них все еще жил привкус поцелуя, горчащего, отдающего скорой разлукой. «Рейн!» Вскрикнула я и бросилась следом, но догнать не успела. А может, Рейн просто не хотел, чтобы его догоняли. У двери замка я оказалась совсем одна. медленно миновала первый этаж, на несколько мгновений остановилась у ступеней, ведущих на вершину башни первокурсников, а когда начала подниматься, мимо промчался взъерошенный студент. Не с нашего курса, я видела его впервые. Даже внимания не обратила бы, если бы он не задел меня плечом и не извинился. Однако в эту же минуту наверху что-то громыхнуло, послышались крики, и я бросилась туда, поднимаясь через две ступеньки. Дым валил с мужского этажа, такой сильный, что я сразу закашлялась, стоило шагнуть в коридор. Взбудораженные парни выбегали из своих комнат, а мне вдруг стало так страшно. Где Рейн? Он ведь поднялся немногим ранее меня. «Рейн! Лем! Алден!» Звала я друзей, пытаясь в дыму сориентироваться, где они могут находиться, но ничего не получалось разглядеть. «Мелли!» Лем возник откуда-то слева. «Идем отсюда!» И потащил меня к выходу. На лестничной площадке уже толпились первокурсники. К растерянным парням присоединились девушки, тоже услышавшие шум. Клеменс осмотрелся, нахмурился, не обнаружив друга, и снова шагнул в дым, а я присела на ступеньки, стараясь побороть панику. Очень хотелось броситься за Лемом, но я побоялась, что этим только доставлю ему хлопот. Не хватало и меня вытаскивать снова, рискуя жизнями наших друзей. Поэтому заставила себя остаться на месте, хотя душа и рвалась следом за Клеменсом. А их все не было. «Нет, так нельзя!» Я кинулась в задымленный коридор и почти сразу наткнулась на ребят. Рейн лежал на полу, Клеменс сидел рядом с ним, привалившись спиной к стене. «Помогите!» – крикнула я. «Да помогите же кто-нибудь!» «Давай вместе!» Откуда появился Алден, я в дыму не разобрала. Его лицо прикрывала ткань. Он подхватил под руку Рейна, попытался поставить на ноги, затем плюнул и потащил, как получалось, а я следом тащила Лема. Тот открыл глаза, закашлялся, снова закрыл. Мы вместе вывалились из коридора прямо под ноги куратору Лардену. «Живы?» – спросил тот, склоняясь над нами. У меня не было ни сил, ни слов. «Мелани!» – по ступенькам к нам мчала Эвелина. «Боги, Мелли! Ребята!» «Позови Голда!» – просипела я. Подруга не стала спорить, а полетела вниз, словно за ней гнались. «Прочь, ротозеи!» – командовал Ларден. «Лучше помогите перенести пострадавших!» «Перенести? В легких пекло! Я едва могла вдохнуть! Что говорить о парнях, которые надышались дыма куда сильнее?» «Мы с Мелли сами дойдем!» – раздался голос Алдена. «Займитесь этими двоими!» «Давай, Мелли!» Он помог мне подняться. Наверное, я только сейчас осознала, что сижу на полу рядом с неподвижным Клеменсом. А затем Ал потащил меня вниз на женский этаж. И девчонки оказались куда смелее парней. Окружили нас, подхватили и меня, и его, помогая спуститься. Я видела, как юноши несут куда-то Рейна и Лема. «Куда? Надо их защитить! Убийца близко!» «Расступитесь!» – раздался рык ректора Голда, как ни странно, в человеческом обличии. Да, дракону было бы не так просто протиснуться в башню. И пусть студенты не знали, кто перед ними, они слаженно отступили. Дракон обвел пристальным взглядом наши ряды, выцепил наиболее пострадавших и приказал. «Парней в лазарет, быстро! Студент Роукин, студентка Хелкот, жду вас там же!» «Если вы в состоянии идти!» «Я помогу!» Эвелина метнулась ко мне. Она прибежала следом за ректором. Подруга подхватила меня под руку и повела вниз по ступенькам. Как спускался Ал, я не видела, но в лазарете мы очутились все вчетвером. Впятером, считая Эви, которая отказалась нас покидать. И, конечно же, в сопровождении Лардена и ректора Голда. «Я сам!» – рыкнул ректор, отодвигая бросившихся к нам медиков. «Оставьте нас!» Сначала он подошел к Рейну. Постоял около минуты, а затем тело друга окутало сияние. «Жить будет!» – отрезал ректор. «Следующий!» Настала очередь Лема, но Клеменс и сам уже потихоньку приходил в себя. Он закашлялся, тряся головой, будто не понимая, где находится. Потом увидел Рейна и подскочил на ноги, но тут же опустился снова на кушетку и обхватил голову руками. «Лем!» Я присела рядом с ним, обняла за плечи. «Как ты?» «Жив!» – прохрипел он, а ректор уже проверял магией его состояние. «И этот не собирается отправляться к темным братьям», – констатировал он. «Алден?» «Я в порядке, как ни странно», – откликнулся Ал. «Мелани?» «Тоже», – ответила я, но дракон все-таки проверил наше самочувствие, и после прикосновения его магии стало немного легче. Однако голова все равно кружилась, и во рту царила пустыня. «Вам лучше лечь», – приказал Голд. «Сон до утра, вот что вам поможет, а я прошу свидетелей». «Мы свидетели», – не унимался Лем. «Вы больные», – отрезал ректор. «Поэтому с вами я буду беседовать утром. Спать!» Стоит ли упоминать, что после его приказа глаза налились свинцом? Кажется, я так и улеглась рядом с Клеменсом, не в силах подняться и вернуться на выделенную мне койку. Уже засыпая, услышала голос ректора Голда словно сквозь пелену. «Студентка Дорсет, остаетесь за старшую. Я пока осмотрю место происшествия и опрошу других студентов, а вы присмотрите за этой четверкой». «Будет сделано, ректор Голд», – отчеканила Эви. «Возвращайтесь поскорее». И шаги возвестили о том, что Голд нас покинул. А затем я все-таки уснула и видела во сне, будто снова лечу по небу на спине ректора дракона, ветер бьет в лицо, а сильные руки Рейна придерживают за талию.